Глава 15. «Эй, полегче! Это всего лишь тренировка!» – ругался Синзи. Но я продолжал со остервенением повторять основное упражнение для контроля над стихией Земли. Со остервенением, потому что был раздражен на грани безумия. Синзи приволок какие-то булыжники, судя по форме кирпичи, отлично поддающиеся контролю магии Земли. Моей задачей было поднимать их и переставлять по одному, по два, по три, построить целую стену и попытаться переставить несколько кирпичиков за ней там, где я их не вижу. Предполагается, что эти кирпичики я буду переносить медленно и аккуратно, а я дергал их быстрыми резкими движениями. Время. Здесь и сейчас время играло против меня. Чем раньше начну действовать, чем раньше начну приводить свои планы в исполнение, тем больше вероятность успеха. Казалось бы, бросай пока эти тренировки, потом еще успеешь и беги, делай и тому подобное. Если бы не одно важное «но». Мне нужна Рэйчел. Ключевым элементом моего плана были эти непонятные наемники-революционеры. И нет, я не делал всю ставку на них. Если мы с этими ребятами не договоримся, то придется выполнять план Брюса через банду Корня с некоторыми изменениями. Сложно, да и рискованно. Просто так выбросить оружие на улице я не могу. Мне нужен определенный контроль и над оружием, и над теми, кто его будет применять. А значит, придется что-то делать с Гошей, получая контроль над всей его бандой. Как? Не знаю. Вообще никаких идей пока. Точнее, нет людей, с которыми я мог бы попытаться подобное провернуть. А значит, придется стать частью банды, заняв место помощника Гоши, потому что иных вариантов просто нет. Это форменное самоубийство, но придется играть, давить, шантажировать, подкупать и делать вообще все, но мне нужен контроль, хотя бы частичный. Или договориться с наемниками, но я не знаю, как и где искать Рэйчел. И спрашивать: «Эй, где здесь тусуются наемники в поисках работы, не у кого?» А у тех, кто есть, спрашивать нельзя. Существование некоторых контактов сейчас вообще афишировать нельзя. Даже перед теми немногими, кому я доверяю. Относительно доверяю. А просто сидеть и ждать, пока она найдет меня сама, я не могу. Сразу 5 поднятых мной кирпичиков весом в 5 килограмм каждый потрескались и лопнули, сжимаясь в однородный шарик. «Прекрати, да что с тобой? У тебя же хороший контроль!» – негодовал Синзи. «Давай закончим с этим упражнением. Оно слишком простое», – предложил я. «Мы закончим тогда, когда я скажу», – сложил руки в замок и твердо ответил наставник. «Успокойся. Возьми эмоции под контроль и продолжай выполнять упражнения». Закрытая тренировочная площадка, какие предоставлялись рыцарям. Ровная, слегка шероховатая поверхность. Никаких случайных прохожих, ненужных свидетелей или чего-то подобного. Только наставник и ученик и 2 десятка кирпичей. Я сделал глубокий вдох, даже не пытался отодвинуть раздражение, просто перенаправил его, сосредоточился. Последняя стихия, в смысле последняя, которую я изучаю. В отличие от других, землю очень сложно создавать из ничего. Проще всего огонь. Энергия легко и податливо превращается в пламя. Воздух тоже создается без проблем, но это практически не нужно. Даже так я создал воздух, когда Боярский пытался меня задушить. Воду создавать можно и не сказать, что сложно, но затратно. А создавать землю... Усилие воли, и камни поднимаются в воздух. Еще одно усилие, и они начинают медленно двигаться, выполняя заданный алгоритм. Теперь сосредоточиться. Я еще не применял этот прием, не было необходимости, но пару раз отрабатывал на простых учебных заклинаниях. Подвешенное заклинание. Так назывался этот прием, хотя я бы назвал его зацикленным, наверное. Создаешь структуру, питаешь магией, а затем заворачиваешь готовую структуру в ленту Мёбиуса, заставляя воспроизводиться снова после завершения. Это самая приличная аналогия, которую смог подобрать. На деле получается заклинание, которое воспроизводится снова и снова, пока продолжаешь питать его силой. Срабатывает очень далеко не со всеми заклинаниями, но в данном случае сработало. Да, здесь был дополнительный уровень сложности, потому что движением кирпичей управлял не я своей волей, а записал прямо в заклинание. Хорошо, что магия не геометрия и порой позволяет проворачивать трюки, ставившие меня первое время в тупик. Как сейчас. Я проделал движением кирпичей один раз, а потом лишь приказал заклинанию «повторяй». И оно повторяет. Как? Понятия не имею. В умных книгах написано что-то про искажение реальности чужеродной энергией, но я пока слишком поверхностно знаю теорию. Главное прямо здесь и сейчас, что кирпичи продолжили летать по заданным маршрутам без моего вмешательства. Синзи хмуро смотрел на меня, пока я отходил к краю площадки, чтобы попить. Продолжавшие летать кирпичи его интересовали мало. «Считаешь себя самым умным?» Пожал плечами. «Они летают». «Ты понимаешь, что суть тренировки не в этом?» Кивнул. «Конечно, я чувствую камень». «Землю», – машинально поправил ветеран. «Землю», – не стал спорить, и я понял, в чем суть. А чтобы это продемонстрировать, выхватил один камень из общего потока и начал вливать свою силу. Менять. Было сложно. Действующее заклинание постоянно отдергивало на себя часть внимания, чтобы не разорвать цепь, не сбиться. Но я справился за минуту с небольшим. Вместо кирпича в воздухе висела фигурка, довольно неплохо копирующая Синзи. И я не нарушил структуру. Не разломал камень. Фигурка оставалась единым куском, однородным, без трещин или внутреннего напряжения. А это при изменении формы самое сложное. Сделать из куба шар несложно, но шарик тут же рассыплется на осколки, стоит перестать удерживать его магией. И что? Одаренного мой перформанс не впечатлил нисколько. «О том, что некоторые навыки надо отрабатывать многократным повторением, ты забыл?» «Он прав, здесь не поспоришь». «Не забыл? Сам огонь тоже часами отрабатывал». «Ну и?» Мой наставник вновь глубоко и фактурно всего парой слов описал и сами мои попытки отлынивать от обучения, и то, как эти попытки выглядят со стороны, дополняя свою позицию образными примерами и сравнениями. «В таком случае, не хочешь сейчас тренироваться, так и скажи». Я вздохнул и вернулся к камням, сосредоточился и постепенно выловил все парящие кирпичики, вновь переключившись на чисто ручное управление. Как насчет усложнить задачу? Повторять упражнение мне все равно надо, но, как мы видим, оно не забирает у меня всего внимания. Может быть, лекцию? Пробелов в теории у меня все еще полно. Синзи задумался и через несколько секунд приказал. «Давай в обратную сторону». Усилия воли, и кирпичи сначала медленно, потом все быстрее начали обратный ход. «Ха!» Многозначительно озвучил свою оценку мужчина. «Ладно, хочешь лекцию, будет тебе лекция. И только попробуй пропустить хоть одно слово». Я сел прямо на камень в нечто вроде позы лотоса, приготовившись слушать. К чему мы вообще тратим на все это время? Стихии, все четыре, они часть нашего мира. Как бы парадоксально это ни звучало, но ты сначала нарушаешь мироздание, вырывая силу из-за грани и принося ее сюда, а затем эту силу снова делаешь частью нашего мира, преобразуя ее в обычное природное явление. Он начал выхаживать, рисуя растянутую восьмерку. «Стихийная магия проще в освоении. Когда я покажу тебе звезду Ересиарха, ты будешь вспоминать дни, когда учил замирающий ветер со слезами умиления. И дело здесь не в разной сложности структур. Дело в другом. Огонь есть огонь, вода есть вода. Даже всякие преобразования вроде создания молнии, оно не противоречит миру. Здесь можно несколько часов разоряться по поводу каждой конкретной стихии, их особенностей и прочего, но я не буду тратить на это время. В книгах почитаешь. Что важно понимать тебе? Стихийная магия – часть этого мира со всеми вытекающими достоинствами и недостатками». Он сделал паузу, остановившись, чтобы понаблюдать за движением кирпичей. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Хочешь поджарить бегущего на тебя кабана – поджарь. Или отрежь ему ноги воздушным ножом. Или подвесь перед ним несколько небольших камешков, чтобы он сам на них напоролся, неважно. Но если перед тобой тварь из иного мира или порождение чуждой магии, обычные стихии им почти не страшны. И есть еще один момент. Стихийные заклинания медленнее меняют наши собственные тела, поэтому по возможности большинство рыцарей опираются на стихийную магию как на основу. Но все самое интересное, естественно, лежит дальше. Мне было поздно переживать из-за повреждений своего же тела, но, вспоминая свой опыт встреч с рыцарями, я видел далеко не только стихийную магию. Это подстегивало мое любопытство. А Синдзи, закончив со вступительными словами, начал заваливать меня уже теорией, периодически задавая вопросы, чтобы удостовериться, что я слушаю, а не сплю с открытыми глазами. Мысли о срочном поиске наемников-революционеров пришлось выбросить из головы. Все мое внимание разделилось между заклинаниями и лекцией Синдзи. Остаток времени до обеда слился для меня в сплошную работу мозгами. Не знаю, где и когда сам ветеран набрался таких познаний в теории, но говорил он практически без пауз и запинок, разве что иногда сбивался на свои воспоминания и различные истории из своего обширного опыта. Процессу это не мешало, точнее наоборот, оно как раз мешало, сбивая мое внимание всякими глупостями, но на то она и тренировка. Рассказал он подробно о преобразовании. Воздух преобразовывался в молнию, вода очень хорошо становилась льдом, но в большинстве случаев такое преобразование мало что давало. Да, лед твердый и холодный, что отличало его от воды, но он хрупкий, и ледяной щит мало чем отличается от водного барьера, а вот выделение свойства – штука куда более важная. Именно поэтому осадный щит основан на магии воздуха. Пытались сделать на основе магии земли, но не вышло. Твердым куском породы закрываться не вариант. Неудобно, обзор закрывает. Пробовали пыль, но либо пыль приходилось уплотнять до полной непрозрачности, из-за чего терялся весь смысл, либо барьер не держал серьезные атаки. А попытки сделать щит относительно прозрачным, но при этом способным удержать что-то тяжелое, превратили заклинание третьего уровня сложности в заклинание пятого, что теряло всякий смысл. Это вообще было важной вещью в создании конструктов. Найти такую комбинацию, чтобы она выполняла возложенную на нее функцию, была сколько-нибудь удобна в применении и имела адекватную сложность. Первое заклинание пятого уровня сумели создать уже после темных веков. Одаренных, способных вложить мегатонну энергии в одно заклинание, в тот момент хватало. Не было конструкта, способного такое количество энергии удержать, преобразовать и направить. В общем, мой багаж знаний стремительно пополнялся. Обедали там же, где и в прошлый раз. Здесь же, рядом с тренировочными полигонами, находилась помесь кафе и столовой. Или трактира и столовой. Я неправильно выразился. Этот трактирчик находился не рядом с полигонами, а просто близко к административной части квартала, так что на обед сюда приходило много минокура. Синзи выбирал отдаленный стол, и я разделял его выбор. Понимает он это или нет, не знаю, но мы оба в какой-то степени ощущаем себя здесь чужаками. «Это не мое дело, Ката», – начал издалека Синзи, – «но ты обеспокоен, пока это не повлияло на нашу работу. Пока». «Не повлияет», – твердо ответил, принюхиваясь к супу. «Нет-нет, да выдает этот мир мне что-нибудь, что ставит меня в тупик, как этот суп сейчас». Густой, чем напоминает гороховый, но здесь явно что-то другое. «Ха!» – выдал свою Синзи, вкладывая в этот выдох сразу целую гамму эмоций. «Может, и не повлияет, а если ты разберешься со своей проблемой, то не повлияет точно!» – поморщился. «Если бы проблема решалась так просто!» – ветеран хитро ухмыльнулся. «Все проблемы решаются. Если не решаются, значит, это не проблема, а...» Он вздохнул. «Не проблема, в общем. Я о том, что разобраться можно во всем». Я кивнул. «Я знаю, но здесь вся загвоздка именно в том, что от меня ничего не зависит. Мне остается либо ждать, что плохо, потому что время играет против меня, либо ломать голову над решением». Синзи задумался. «Ха, значит, говоришь, от тебя не зависит. А может, обратишься к кому-нибудь за помощью?» Улыбнулся. «Думаешь, я бы этого не сделал, если бы мог? Скажем так, дело щекотливое, и ни к кому я обратиться не могу. Это тайна, и тайна чужая». Ветеран уважительно кивнул. «Это правильно, чужие тайны штука такая. Но ты говоришь, что ломаешь голову над решением, значит, что-то ты сделать можешь». Похоже, он от меня не отцепится. «Мне нужно найти одного человека. Предположительно, он должен находиться в городе. Но это не точно, и он совсем не стремится быть найденным. Скорее наоборот. От меня-то он не скрывается, но вообще...» Синзи нахмурился. «Подожди, он тебя знает?» «Естественно, киваю. И тебе нужно с ним встретиться. Я об этом и говорю». Ветеран раздраженно сплюнул. «Так чего ты мне голову морочишь? Иди к доске объявлений и всего делов». И, поняв по моему лицу, что я не знаю, о чем идет речь, сплюнул повторно. Достал бумагу и карандаш, начав писать то ли адрес, то ли ориентиры для поиска места. «Вот, смотри, знаешь, где это?» Я посмотрел на рисунок, кивнул. «Да, знаю». «Заходишь вот сюда, а потом сюда. Там увидишь старую такую вывеску, если ее не отломали еще. Но хозяин давно обещал новую сделать. Так вот, заходишь, там трактир. Подходишь к трактирщику и говоришь, что хочешь оставить объявление о встрече. Там отдельная стена для этого дела. Кстати, своего знакомого можешь прямо там встретить, если я правильно тебя понял. Так вот, пишешь объявление. Васе, от парня, с которым ты пил на реке в лунную ночь, а потом... Неважно. Событие какое-нибудь, которое вам обоим точно известно. И приписку. Надо встретиться срочно. Все. Будь уверен. Сегодня-завтра твой знакомый послание получит. Сразу после обеда и дуй». Синзи вздохнул с налетом стариковской ворчливости. Дети банальных вещей не знают. Чему вас вообще учат?» Я ошарашенно смотрел на листок бумаги. Как же все порой просто. Не, все еще не факт, что Рэйчел туда прямо сразу заглянет, если ее, например, нет в городе. Но если ее нет в городе, то я ее в любом случае не найду. А так хоть какой-то шанс. Спасибо. Порой самого страшно бесит, когда не знаешь самых простых вещей. Ветеран кивнул. «Ага, хорошо тебя понимаю. Если встретишь своего знакомого прямо там, не переживай, разговаривайте свои разговоры. Я найду чем заняться. Ха!» Как и посоветовал Синзи, я сорвался к доске объявлений. Долго искать тот самый кабачок не пришлось. Хозяин все же сменил вывеску на новую. Меня немного напрягла компания явно одаренных, не имевших родовых знаков, что ошивались рядом с выходом. Но они не интересовались мной, поэтому я не стал обращать много внимания на них. Внутри можно было вешать топор. Курили явно больше половины. Остальные дымили, как старые паровозы. Публика была соответствующая. То есть никаких маргинальных личностей, но при этом людей с родовой символикой всего несколько, а вот безродных несколько десятков. Местная гильдия искателей приключений, тогда где милашка, принимающая регистрирующиеся команды? А, точно, а не та франшиза. Вместо милашки был хмурый мужик, лохматый и бородатый. Настолько бородатый, что от всего лица я увидел только прямой нос, морщинистый лоб да глаза уставшего от жизни мясника. Он и не подумал здороваться или вообще начинать разговор первым. «Мне нужно оставить сообщение». Все так же без слов на стойку легла бумага и чернильница с пером. Про оплату никто ничего не говорил, так что я макнул кончик в чернила и уже занес перо над бумагой, когда за спиной раздался знакомый голос. «Какая неожиданная встреча! И, наконец, в нормальной обстановке!» По голосу я мог с уверенностью сказать, что Рэйчел улыбалась. Я с облегчением улыбнулся хозяину. «Спасибо, уже не надо, меня и так нашли!» И обернулся к девушке. «Привет, есть важное дело!» Революционерка приземлилась рядом со мной. «Что? И даже не скажешь, что рад меня видеть?» «Очень рад, милая, но дело очень важное и до невозможности срочное. Давай сначала обсудим, а потом я, так и быть, свожу тебя на свидание». Рэйчел рассмеялась, но оценила. «Молодец, далеко пойдешь. Но сейчас не могу, сама забежала буквально на минутку. Давай я найду тебя вечером». Я сделал глубокий выдох. «Если честно, дело у меня к нашему общему с тобой знакомому. Дело, которое ему очень понравится».